Глава 460. Ханьшань в голубом халате. Как только их взгляды встретились, Манхау неожиданно потерял мужчину в голубом халате из виду. Когда он вновь появился, то стоял уже рядом с Манхао. По спине Манхао пробежал холодок, невозможно было разглядеть культивацию этого человека. После попытки ее выяснить, у Манхао осталось ощущение, словно он заглянул в темные глубины океана. Он без промедления встал и низко поклонился мужчине в голубом. «Манхао из младшего поколения приветствует почтеннейшего!» Мужчина скользнул по Манхао взглядом, а потом сел в стороне. Он приложился к колбасе с вином и с печалью в голосе спросил. «Ты направляешься к континенту расколотой печати?» «Континент расколотой печати?» Непонимающе переспросил Манхао. Он мысленно воскресил карты из нефритовой таблички, а потом кивнул. «Получается, нам по пути», — сказал мужчина с небрежным кивком. После этого он умолк, облокотившись на выпирающий камень, он пил вино и смотрел куда-то в пустоту. Манхао еще какое-то время неуверенно рассматривал мужчину, а потом немного отошел и сел в позу лотоса. К сожалению, ему никак не удавалось погрузиться в медитативный транс, поэтому он просто сидел, мысленно считая медленно текущее время. Так прошел один день, за ним второй, а потом и третий. Незаметно промелькнуло две недели. Все это время мужчина в голубом халате, облокотившись на скалу, продолжал пить вино. Похоже, вино в его колбасе никогда не кончалось. Он все пил и пил, угрюмо смотря куда-то в темноту, его уныние с каждым днем становилось все явственней. На его щеках и подбородке виднелась густая щетина. Похоже, он уже давным-давно не брился. Его халат был весь измят, по идее, он должен был выглядеть весьма плачевно, но его аура придавала ему неописуемый шарм. Создавалось впечатление, что он был очень одинок, а не просто запустил себя. Сложно сказать, сколько он выпил за эти две недели. Он сохранял молчание, поэтому и Манхао ничего не говорил. Похоже, мужчина в голубом халате действительно просто путешествовал в том же направлении и просто не хотел идти пешком. Поэтому он решил присоединиться к Манхао на его камне, оба хранили молчание весь следующий месяц пути. Манхао наконец удалось погрузиться в медитацию, но он оставил частицу воли снаружи, особого смысла в этом не было, но он привык всегда оставаться на стороже и не планировал отказываться от этой привычки. Однажды до этого безучастный и меланхоличный мужчина внезапно сел прямо и посмотрел куда-то вдаль. Почувствовав движение, Манхао резко открыл глаза, он проследил за взглядом мужчины, но ничего не увидел. Мужчина в голубом халате, судя по всему, сосредоточенно смотрел вдаль. Манхао это порядком озадачило, но он никак это не показал. Вместо этого он продолжал вглядываться в пустоту. Следующие три дня Манхао и мужчина в голубом халате смотрели в темноту. Только на третий день мир черноты внезапно стал серым. В то же время 300-метровый камень резко остановился. Манхао стало не по себе, когда из ниоткуда поднялся серый туман. Вскоре все вокруг превратилось в клубящееся море тумана. Манхао похолодел, когда понял, что не может пошевелить ни мускулом. Как он мог не понять, что происходит? В тумане шествовала процессия людей, тащивших на плечах камни, они выглядели раздосадованными и растерянными. «Когда же восстановится мост бессмертия?» Доносились из тумана их тихие голоса. «Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?» Вместе с эхом голосов фигуры медленно парили сквозь туман. Мужчины и женщины, старики и дети – все выглядели растерянно. С их приближением Манхао почувствовал холод, способный даже душу превратить в кусок льда. Манхао постепенно деревенел от холода, пока не почувствовал, что его жизненная сила вот-вот угаснет. В этот момент он заметил, что эта процессия отличалась от виденной им в прошлый раз, во время погони за Ичиньцзы. Мужчина в голубом халате рядом с ним продолжал сидеть и потягивать вино. С появлением этих людей тоска и печаль в его глазах стала еще глубже, а уголки губ горько изогнулись. Он внимательно осматривал каждого из них, словно ища кого-то. Когда он осмотрел всех людей, одиночество в его глазах усилилось. Он нахмурился и сделал очередной глоток. Фигуры двигались в сторону камня Манхао. Оказавшись совсем близко, они резко остановились. Растерянность на их лицах исчезла, сменившись злобой. Их взгляды были направлены на камень и на человека в голубом халате. Мужчина посмотрел на них и махнул рукой. Фигуры вновь двинулись в прежнюю сторону. На их лица вновь вернулась растерянность. Снова зазвучали два различимые голоса. «Когда же восстановится мост бессмертия? Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?» Со временем голоса стихли, и серость покинула пустоту. В этот раз буря не разразилась, просто наступила тишина, все пришло в норму, и 300-метровый камень Манхао полетел дальше. Манхао пытался прийти в себя. Он до сих пор не отошел от очередной встречи с этой причудливой процессией. Не отдавая себе отчета, он повернулся к мужчине в голубом халате и спросил: «Что они такое?» Как только вопрос слетел с его губ, Манхао осознал, что с учетом культивации этого человека и недель тишины, он вполне возможно не получит ответа. «Рабы моста», — негромко ответил мужчина. «После уничтожения основателем Цзы моста поступи бессмертных, уцелевшая воля моста сосредоточилась в этом месте. Люди, кто жаждал вечности и мечтал продлить свою жизнь, обнаружили, что их воля рассеялась, а сами они стали рабами моста. Они заполучили столь желанную вечную жизнь, но ценой тому было вечное рабство. Всю их великую жизнь изо дня в день они отправляются восстанавливать мост поступи бессмертных. Тщетные попытки!» Горько усмехнулся он. «Его невозможно восстановить». От этого объяснения у Манхао слегка закружилась голова. Он повернулся и посмотрел в направлении, куда ушла процессия, но там ничего не было видно, кроме бескрайней черноты. Мужчина тем временем едва слышно бормотал: «У всего в мире есть цена. Цена». Он поднял колобас с вином перед собой. Он держал его настолько крепко, что у него побелели костяшки пальцев. Шло время. Манхао больше ни о чем не спрашивал своего спутника. Тот, в свою очередь, тоже молчал. Он вновь оперся на камень, в тишине смотря в пустоту и изредка делая глоток из колобаса. Манхао переваривал полученную информацию. Название «Рабы моста» действительно им подходило. Они обрели вечность, но за это им пришлось дорого заплатить. Однако ему не давали покоя сказанные этими призраками слова. Прошло 2 месяца, впереди показалась огромная масса земли. Это был очередной камень моста бессмертных совершенно неописуемых размеров. Это место было в 10 раз больше того, откуда он прибыл. Всюду ощущалось странное давление, которое окружало этот гигантский обломок, парящий в пустоте. Его неровные края напомнили Манхао о виденном ранее разрушенном огромном мосте, уходящем в бескрайнее звездное небо. В этот самый момент мужчина в голубом халате внезапно встал. «Не хочешь выпить?» – спросил он, повернувшись к Манхао. Его чистые и глубокие глаза напоминали усыпанное звездами небо. Это уже второй раз, когда он по собственной инициативе обратился к Манхао. Первый раз был во время их первой встречи. Учитывая, что это был второй раз, Манхао понял, что его попутчик собирается уходить. Манхао поднялся, сложил ладони и низко поклонился. Он посмотрел в глаза мужчине в голубом халате, а потом нерешительно кивнул. Мужчина улыбнулся и взмахом руки отправил колобас к Манхао. Манхао осторожно его взял и без колебаний сделал большой глоток. После глотка обжигающего, словно жидкое пламя вина, у него в горле начало жечь, а культивация бешено закрутилась. «Ну-ну, не жадничай, малыш. Впрочем, неважно. Считай это платой за проезд». Мужчина указал пальцем на Манхао, отчего того затрясло. Глоток вина внутри него превратился в нечто похожее на золотое ядро. От него исходили нити винного ци, которые соединились с его совершенным золотым ядром. Подъема культивации не произошло, но Манхао отчетливо чувствовал произошедшие внутри изменения. «Винное ядро в тебе позволит дважды воспользоваться силой моего ци танцующего меча. Оно может сразить любого с культивацией ниже стадии бессмертия». С этими словами колобас поплыл обратно в руку мужчины. Забрав его, он развернулся и сошел с камня, зашагав к громадному фрагменту моста бессмертных. «Вы спрашиваете, когда же я предстану перед вашими очами? Я искал тебя 3000 лет». В его словах сквозили неописуемые тоска и одиночество. У Манхао голова пошла кругом. Он неожиданно почувствовал, как в его разуме возникла техника меча. Она запечаталась в нем в виде магического символа. Он не мог понять ее значение, но чувствовал, что мог начать вращать культивацию и высвободить винный ци из своего золотого ядра. Сделать это он мог только 2 раза. Посмотрев вслед удаляющемуся мужчине, Манхао неожиданно крикнул: «Почтеннейший, могу ли я узнать ваше имя?» «Хань-Шань!» — ответил он меланхолично. А потом он вздохнул и растворился в пустоте. Манхау остался стоять, низко склонив голову в сторону, куда ушел мужчина. Спустя довольно много времени он выпрямился. 300-метровый камень пробил барьер и влетел на гигантский фрагмент моста бессмертных. Перед Манхау раскинулся огромный мир.